Без шуток, удар тайфуна. Рявкнул босс, и бритвенный ветер ударил нескольких зомби по коленям. Это все же не остановило их, так как трупы просто перешли на ползание. Боже, единственный раз, когда я нахожу упрямого настойчивого противника, и они просто раздражают. Эй, ты выше меня, есть какие-нибудь зацепки, как проходит остальная часть боя? Рассеянно оттолкнув зомби, пытавшегося подкрасться к нему сзади, Фрэнки поднял солнцезащитные очки и огляделся. С одной стороны, команда Лол отчаянно пыталась не быть захваченной зомби, истощение и постоянная трата соли сильно мешали их усилиям. Черт возьми, даже Мэри, ранее занятая лечением многих раненых, вступила в бой, используя одного из больших зомби в качестве дубинки. С другой стороны, остальные соломенные шляпы неуклонно прокладывали себе путь сквозь орду, хотя даже там образ моста сомнения продолжал утверждаться. Виви съежилась за Изин облаком Нами, сжимая ребра с заметной гримасой, и даже впечатление от мясорубки Зара быстро теряло импульс. «Нехорошо», — проворчал киборг, снова вращая нунчаки, чтобы освободить немного места. «Команда Лолы едва держится, и группа Зара, вероятно, скоро прекратит наступление. Черт возьми, единственная причина, по которой мы не были полностью погребены в телах, это... Бра-а-а. Гому-гому штамп Гатлинга. Да, это, о котором шла речь, было фанкфридом в режиме полного слона, бесчинствующим в толпе зомби, нападающим носом, ногой и острым как бритва клыком. Слон демонстрировал особенно хорошие результаты, в первую очередь благодаря расточительному использованию своей новейшей техники. Толстокожий бунт, который использовал реактивные и водяные ракуши, установленные в рукояти меча слона, чтобы выпустить струю воды под высоким давлением из носа оружия Зана. К сожалению, вода не была пропитана солью из-за сочетания, вызывающего тошноту у Фанкфрида, но даже не соленая, взрывы жидкости сеяли огромный беспорядок в рядах зомби. Честно говоря, учитывая массу Фанкфрида и уровень используемой жидкости, Луффи, сидящий на спине слона и топчущий любых зомби, до которых он мог дотянуться, казался почти излишним. Хотя, поскольку независимо от того, что делали соломенные шляпы и их союзники, всегда казалось, что больше ублюдков ждет своего часа, перебор было совершенно чуждым понятием для данной ситуации. Черт возьми, когда же я получу хороший поединок один на один? Босс ворчал, заарканивая полдюжины зомби и размахивая ими, чтобы накрыть скопление нежити. Я устал сражаться с сардинами, а генералы просто форель по сравнению с ними. Тот ублюдок с молнией вместо рта был порядочным, но недостаточно, чтобы бросить мне достойный вызов, и, кроме того, это было месяц назад. Неужели сейчас действительно подходящее время? Оружейное лево. Рявкнул Фрэнки, взрывчатка опалила еще одну стаю зомби, до хорошей прожарки. Какое-то мгновение босс не отвечал, обезглавливая ходячих мертвецов. «Извини», в конце концов ответил он со вздохом. «Не время, я знаю, я просто немного разочарован, вот и все. Я чувствую себя хомяком на колесе. Неважно, как сильно я стараюсь, я просто ничего не добиваюсь». Фрэнки помолчал секунду, прежде чем со вздохом вернуться к своей трепке. «Да, ну, если что-то быстро не изменится, мы застрянем на колесе с Гах». Киборг был отрезан зомби, выскочившим из земли и вцепившимся ему в ногу. «Ах, черт возьми, отвали!» — крикнул он, комично подпрыгивая на одной ноге, пытаясь высвободиться из мертвой хватки упрямого трупа. Босс, громко вздохнув, встал перед Фрэнки, чтобы прикрыть его. У него было время только на то, чтобы отделаться одним ударом тайфуна, прежде чем совершенно независимая вакуумная волна пролетела мимо и обезглавила несколько передних частей, за которыми быстро последовали четыре тела, приземлившиеся перед ним. «Давайте попробуем еще раз», — провозгласил Лео, указывая саблей в небо. «Помощь прибыла». Босс удивленно моргнул, увидев такое развитие событий, прежде чем быстро окинуть взглядом своих учеников. Он оглядел позаимствованные Лео клинки, его разбитое лицо и ушибленную шею. Он осмотрел собственные синяки майки, смешанные с блестящими ожогами. Он осмотрел грубо перевязанную, кровоточащую рану в боку Рафи и ее Сай, помятые до чертиков и обратно. И, наконец, он увидел Донни, его ласты кровоточили, на лице был один большой синяк, а посоха нигде не было видно, не говоря уже о том, как все четыре хвоста дрожали от боли в измученных мышцах. Как только он закончил подводить итоги, босс встал по стойке смирно и решительно выпятил грудь. «Мальчики!» — крикнул он, почувствовав укол удовлетворения от того, как быстро ученики и мастера боевых искусств встали по стойке смирно. «Вы все выглядите дерьмово. Идите, подлатайтесь у Мэри, пока вы все не упали в обморок. Особенно ты, Рафи. Не думай, что я не заметил эту мокрую рану у тебя в боку. Разрывной прилив». Взвизгнули все четыре дюгоня, исчезая из виду. «Ах!» – вздохнул босс, позволяя себе расслабиться от облегчения. «Осуществлять контроль над молодым поколением – разве это не лучшие средства для снятия стресса?» Затем он воспрянул духом с вновь обретенной энергией. Ну что ж, однако прежде чем он смог вернуться к битве, его внимание привлек шум из далекого особняка. Он оглянулся, и его челюсть ударилась о землю, а глаза попытались выскочить из головы. И судя по тому, как только что прекратились все звуки боя, он был не единственным. «О, номер 4 в списке вещей, которые я всегда хотел сказать», — провозгласил я, стоя на вершине черепа своего скакуна и вызывающе скрестив руки на груди. Кавалерия прибыла. Мне было безмерно приятно видеть, как весь легион мертвых, бесчувственная бессмертная армия, с которой сражались мои товарищи по команде, застыла с большим ужасом, когда увидели меня. Или, что гораздо более вероятно, они замерли из-за моего довольно нетипичного скакуна. Конечно, идентичные реакции моих товарищей по экипажу были одинаково приятными и гораздо более забавными. В любом случае, я мог бы направить своего скакуна вперед и скосить врага прямо там и тогда, но, черт возьми, где было бы в этом веселье? Поэтому я выбрал лучший вариант – зомби-триллер Барка, объявил я, широко раскинув руки. То есть я повел себя как чемпион. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы прояснить два заблуждения, которые у вас могут быть. Заблуждение первое. Я поднял палец, чтобы все видели. Вы все можете подумать, что я сейчас еду верхом на немертвом кибернетическом тираннозавре Рексе. Это категорически неверно. Я широко улыбнулся, когда поднял одну ногу с черепа давно умершего ящера Титана, на котором я ехал. Правда в том, что я еду верхом на немертвом кибернетическом тираннозавре Рексе. Я вонзил каблук в маленькую часть черепа моего скакуна. Скринг! И он быстро отступил назад и выпустил культовый рев прямо как из фильмов Спилберга, вместе с обжигающим интенсивным потоком пламени, который дышит огнем. Я злобно хихикнул, и саундбайт присоединился ко мне, завывая, как самоубийственно сумасшедшие идиоты, которыми мы были. Честно говоря, на самом деле не было другого способа действия после слияния передовой технологии Хакбека, взрывчатки Чоппера, омертвевшей ткани, которая явно была собрана в Литл Гарден, и нескольких миллионов вольт. Правда, сейчас, если не так, то как, черт возьми, мы должны были реагировать, когда мы бросались в бой на спине зомбированного киборга, тираннозавра Рекса, подобные которому заставили бы Гарри Дрездена съесть его сердце, что тоже дышало огнем. Должен сказать, я очень гордился тем, как ярко горели глаза Луффи. Но все же, прежде чем я смогу должным образом напасть на врага с помощью нашего козыря, мне действительно нужно было создать настроение. Заблуждение второе. Взревел я с помощью саундбайта, вновь привлекая внимание зомби к моему второму поднятому пальцу. Некоторые из вас могут быть оптимистами в свете того факта, что вы в основном находитесь за пределами земной жизни. Я намерен исправить вас всех от этой прискорбной ошибки в суждениях, попросив вас обдумать этот один простой вопрос. Я вонзил каблук в череп своего скакуна, заставив его опустить голову и уставиться на зомби. Когда он издал рычание, его органические желтые и механические красные глаза светились чистой злобой, когда масло и слюна капали с его клыков. «Насколько бессмертными?» – язвительно ухмыльнулся я. «Вы являетесь?» Медленно, очень медленно зомби отвели глаза от чудовища перед ними и посмотрели друг на друга. 2 секунды они обменивались взглядами, и через секунду они быстро скрылись в ближайшем несуществующем убежище. «Да, именно так я и думал», — победно ухмыльнулся я, прежде чем поднять пальцы и издать резонирующий щелчок. «В атаку! Скринг!» И вот, когда я поехал на своем немертвом огнедышащем киборге-тираннозавре в битву с ордой зомби, я сделал единственное, что мог сделать. Честно говоря, нужно ли мне вообще объяснять это в данный момент? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха прошел сквозь щель в Эйзеноблаке Нами. Кросс. Верхом на тираннозавре. Зомби-киборг-тираннозавре, который дышал огнем. Честно говоря, тот факт, что Канис, Усоп, Робин и Чоппер использовали свои собственные специфические методы, чтобы уничтожать зомби из-за пяток упомянутого тираннозавра, едва ли даже регистрировался. Это было чудо, что в то время что-то могло привлечь внимание принцессы, но что-то определенно привлекло. Ее привлек звон стекла о камень, неважный в общем плане, но он был. Охваченная любопытством, Виви посмотрела вниз и увидела, что к ней катится стеклянная бутылка, в которой плещется какая-то жидкость. Наклонившись, она подняла его, сняла колпачок и понюхала. Сильный запах алкоголя ударил ей в ноздри, и не успела она опомниться, как бутылка оказалась опрокинута Виви в горло. Только для того, чтобы пара обманчиво сильных пальцев ловко выхватила бутылку. «У тебя не появится привычка», — категорично заявила Нами, внимательно изучая выпивку. Запинаясь в поисках слов, Виви, наконец, просто взмахнула руками в сторону неистовства Кросса. «Он едет верхом на зомби-киборге-тираннозавре», — слабо запротестовала она, — «который дышит огнем. Завались, Зара». Виви потратила секунду, чтобы зарычать. Лола фыркнула, воспользовавшись затишьем в поведении зомби, чтобы встретиться со своими союзниками. «Честно предупреждаю, принцесса, если что-то подобное беспокоит тебя сейчас, к тому времени, как вы достигнете нового мира, у тебя сгниет печень. Но, Виви», Кару вмешался с поднятым крылом. «Клосс слазается с зомби-апокалипсисом, Вилхам на низевом киборге Теликсе, и побездает. Я думаю, что твой аргумент недействителен». Тирада Виви застыла у нее в горле, и через несколько секунд, пытаясь выдавить слова, она упала в уныние, потерпев поражение. «Да, хорошо», — всхлипнула она. Когда зомби вокруг них впали в отчаянную панику, Нами направила свой эйзентемпо, чтобы создать достоверное впечатление дикобраза. Только вместо игл она ощетинилась молниями, испаряющими плоть. Так что, совсем не похоже на дикобраза. В любом случае, этот звук медленно вывел Виви из состояния жалости к себе, и она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Нами делает большой глоток из бутылки. «Эй!» — рявкнула Виви, пригвоздив своего старшего офицера взглядом. «Что, черт возьми, случилось с неразвитием привычки? У меня уже есть привычка и терпимость, так что я в порядке», — ответила Нами с ехидной усмешкой, делая еще один глоток без намека на раскаяние. «Какого черта ты?» Виви начала было протестовать, но потом задумалась, когда ее осенила одна мысль. «На самом деле, насколько высока твоя терпимость? В любом случае», — навигатор наградил принцессу самодовольным взглядом, — «я могу проглотить сотню таких штук и ничего не почувствовать». Принцесса быстро поджала губы, ее палец еще мгновение колебался, прежде чем медленно втянуть его. «Ладно, да, ты, наверное, в безопасности». Затем она огляделась вокруг, увидев абсолютную анархию, бушующую вокруг них. «Итак, что нам теперь делать, Нами помахала рукой из стороны в сторону. «Не хочу говорить элементарные вещи, но, серьезно, динозавр-зомби-киборг, честно говоря, на данный момент, с тем, как идут дела», она подняла три пальца. «Я даю этим тупоголовым полчаса, самые большие. О, по правде говоря, нам потребовалось 10 минут, чтобы все зачистить. 10 минут непрерывной, безудержной и совершенно бесстрашной бойни, подобной которой, я сомневаюсь, рай когда-либо видел за все свои долгие годы пиратства. Но, невероятно это или нет, это был просто факт». Через 10 минут Триллер Барк замолчал. «Победа была, честно говоря, немного тревожной, я охотно признаю. Я имею в виду, одно дело пробираться сквозь кучу врагов и стонущих тел, но это, ну, на этот раз я буквально шел по морю тел. Между запахом, опорой, моим собственным разумом, кричащим мне, что я иду по тому, что когда-то было, по большей части, людьми, и различными наблюдателями, бродящими вокруг и колющими трупы наугад, иногда освобождая тени-зомби, которых мы пропустили». Да, никогда еще победа соломенных шляп не была такой отвратительной на вкус. Вездесущий мрак и гибельный флорианский туман тоже мне никак не помогал, но, честно говоря, это было своего рода положительным моментом, поскольку мы больше в этом не нуждались. По крайней мере, это был один из аспектов празднования, который мы не упустили. Чистая радость победы. Все катящиеся пираты праздновали, кричали и танцевали в экстазе от возвращения своих теневых спутников и перспектив того, что они снова обрели свободу жить под солнцем. Я решил попытаться обеспечить себе такую радость, когда подошел к тому месту, где собралась остальная команда. Саундбайт у меня на плече, лассо у меня на спине, и остальные 20 человек собрались в местности, в разумных пределах лишенном трупов, а Чоппер суетился над всеми. Ну, Кросс, возможно, это будет грубым, но если сравнивать это с Анием Лобби, я думаю, тебе следует почаще менять сценарий, пробормотала Нами, медленно разминая затекшее плечо. Да, Луффи нетерпеливо кивнул, движение и буйное настроение создавали странный образ в сочетании с хоккейной маской, которую он все еще носил, и бензопилой, которая все еще была прикреплена к концу его трубки. Это было действительно весело, Кросс, особенно динозавр, чур я следующий. Хех, ты тоже был довольно крут, Луффи. Я ухмыльнулся ему, и не волнуйся, я дернул головой назад, туда, где мой конь рыскал по полю боя в поисках чего-нибудь, что он мог бы счесть свежим. Эта штука не работает от тени, так что у тебя будет достаточно времени, чтобы прокатиться на ней. Луффи нетерпеливо оживился. Мы не возьмем его с собой, спокойно приказала Нами, и так же быстро сдулся. У-у-у-у. Я все еще не могу поверить, что есть даже вероятность того, что это попадет на борт, простонала Виви, проводя рукой по лицу. Я тоже не могу, а это я построил его. Чоппер согласился. Ну, даже если он останется здесь, я точно знаю одно. Майки торжественно кивнул, прежде чем с усмешкой вскинуть ласты. Я следующий после Луффи. Что, эй, нечестно, я хочу быть следующим. Нет, я, ни за что, я, Федь, гах. Все вздрогнули, когда резкий свист внезапно пронзил воздух, и мы все проследили его до его нетерпеливого и миниатюрного источника. Извините, что порчу настроение, но я просто должна знать, прежде чем мы действительно перейдем к делам, проворчала Мэри, потирая свой сморщенный нос. Есть ли еще что-нибудь на этом острове, о чем ты забыл на брифинге, Кросс? Есть что-нибудь, с чем нам нужно разобраться? Я задумчиво почесал подбородок, окидывая взглядом поле боя. Я так не думаю, но я могу ошибаться, учитывая, что это было чертовски беспокойно, так что давайте быстро подведем итоги. Пойманные тени, в том числе тени катящихся пиратов и нашего нового музыканта, возвращены, подтвердил Брук, приподняв шляпу. И у тех, кого нет, скоро появится, добавил босс, указывая на катящихся пиратов, пронзающих трупы. Осталось не так уж много, и те, кто все еще на острове, не уйдут от меня надолго, поклялся Саундбайт. Хорошо, уверенность в том, что ОРЗ больше никогда не сдвинется с места, с тенью или без, потребуется больше работы, чем Хакбек когда-либо снова сможет поработать с трупом, мстительно сказал Чоппер, прежде чем задумчиво, и обычно, постучать себя по подбородку в раздумье, не говоря уже о большем количестве кальция, чем, я думаю, он смог бы получить за всю свою жизнь. Абсалом, если он будет в состоянии снова сражаться до того, как мы покинем этот остров, я съем свои львиные резаки, сказала Виви, прежде чем поморщиться и почесать живот. Один удар Луффи прикончил бы его, когда Нами, Мэри, Кару и я сделали все возможное. И когда Санджи взял верх, что ж, на этом она закончила. Перна, в худшем случае, она проснется через пару часов. Я пойду и усилю ей успокоительное, как только закончу лечить катящихся пиратов, заверил Чоппер. Звучит неплохо. И все, что остается, это огромная, огромная проблема. Саундбайт внезапно закричал, мы все подпрыгнули, а катящиеся пираты в шоке огляделись. Что ты? Начал я. Что это такое? И с этими словами мои слова замерли у меня в горле. Медленно, со страхом я повернулся на каблуках и увидел самое ужасное зрелище. Бледнее, чем его и без того призрачно-белая норма, подергиваясь и тяжело дыша от чистой ярости, и с особенно разъяренным выражением в глазах, Шичибука Гиккамория стоял у подножия своего поместья, наблюдая за абсолютным уничтожением армии, на которую он возлагал свои надежды и мечты в течение последнего десятилетия. Соломенные шляпы, выдохнул он, вены пульсировали на его лбу и гротескно толстой шее. Вы, повсюду вокруг я видел, как моя команда и наши союзники ныряют за оружием, готовясь атаковать. Я также знал, что они и близко не будут готовы вовремя. Вы, Мория зарычал, все больше и больше вен наживало на его теле, вторгаясь даже в его глаза, когда все его существо дрожало. Вы. А потом, внезапно, Мория дернулся и замолчал. Это было действительно спонтанно. В один момент Мория выдавал тираду, явно готовясь наброситься на нас, В следующий момент все его существо, казалось, просто дернулось, и он остановился. Его лицо было все тем же, выражение лица тем же, но он был просто заморожен. Затем, очень медленно, он склонил голову, закрыл лицо руками и начал дрожать. Сначала медленно, но все сильнее и сильнее, пока все его тело не завибрировало на месте. Затем, хи-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши, это началось. Это было легко, в самом начале, едва слышно, как раз в пределах нашей слышимости. У меня были свои подозрения насчет того, что мы слышали, хотя я очень хотел бы ошибиться. Но я был вынужден признать правду, когда Мория внезапно откинул голову назад и завыл от смеха. Ки-ши-ши-ши-ши-ши-ши, ки-ши-ши-ши-ши-ши. Потому что на самом деле так оно и было. Взрыв смеха. Шквал за шквалом ужасающе безумного хихиканья вылетал из расстроенного Шичибукая, и все глубже и глубже он вонзал кинжал страха в мое сердце. Но никто из нас не был так напуган, как Саундбайт, который в прямом смысле побелел у меня на плече. «Нет», — прохрипел он, — ужас и страх наполняли каждый слог, когда он задрожал на месте. «Нет-нет-нет-нет, этого не может быть, не может быть. В чем дело, Саундбайт?» — прошипел я уголком рта, не желая отрывать глаз от Мории даже на полсекунды. Моя улитка с трудом сглотнула, едва способная произнести эти слова. Он понял, и вот так просто я не мог пошевелиться. Отчасти это произошло из-за того, что каждая капля крови в моих венах внезапно превратилась в жидкий азот. Кросс. Но я почти уверен, что остальное было от зазубренной колючей лозы тени, которая вырвалась из щели между трупами и разорвала мой бок, прежде чем я понял, что происходит. Так, на самом деле не было никакой боли. Просто в одну секунду виноградной лозы не было, а в следующую она появилась. Я попытался схватить ее, но меня немного отвлекло то, что я внезапно закашлялся, набрав полный рот крови. Это было неудобно, потому что из-за этого было трудно говорить. И я должен был заговорить, я знаю, что должен был, потому что мне нужно было сказать своим друзьям что-то важное. Мне нужно было сказать им, они должны, бегите, булькнул я, но слишком поздно, потому что в следующую секунду Гикка Мория опустил голову так, что уставился на всех нас глазами, полными злобного, абсолютно бездушного восторга. «Нифльхейм», — прошептал он. Это слово заставило внезапно слишком темные тени взорваться движением. Это слово привело в движение самый страшный кошмар триллер Барка. Глава 51.1. Глава 51. Первой моей мыслью после пробуждения было «ау-ау-ау-ау-ау». Моей второй, непечатные из-за потока ненормативной лексики, что хлестали из моего метафорического рта, которым на самом деле удается выбраться из моего горла. Только с моей третьей мыслью мой мозг решил собраться с мыслями и услужливо сообщить мне, что я все еще жив. Моей естественной реакцией на это, конечно, было шевеление и попытка сесть, только чтобы почувствовать, как знакомая пара копыт все еще про мое движение. «Полегче, полегче», — сказал Чоппер несколько громким, но определенно сдавленным от страха шепотом. «Я только что закончил обрабатывать и перевязывать рану у тебя на боку, я бы предпочел, чтобы ты не разбросал свои кишки по всей земле опять». Грохот. Искра гения бросила испуганный взгляд вверх и в сторону, когда раздался звук чего-то, что разбилось где-то еще. «Кроме того, я действительно не хочу, чтобы ты непреднамеренно спровоцировал психопата, оперирующего тенями». Я проследил за его взглядом до сплошной стены грязи, затем еще выше, до клубящейся черной массы. «Верно, Мория. Пробуждение. И к другим новостям, ау-ау-ау-ау, сукин сын». Я свернулся калачиком, дрожа от матери всех ожогов живота, и прошло несколько секунд, прежде чем он утих настолько, чтобы приоткрыть глаза на Чоппера. «Что я пропустил?» — прошептал я в ответ. Чоппер издал жалкое фырканье и покачал головой, когда начал работать над раненым из катящихся пиратов, которого я не мог не заметить. Он был практически разорван на куски, и, что гораздо важнее, один из чертовски многих из них, которые лежали вокруг нас в траншее. Да, я думаю, что это была траншея, земля была разрыта вокруг нас, но это все еще было. «Стоп», — Чоппер говорит, — «сосредоточься. Хотя в этой грязи есть что-то странное». «Не так уж много», — процедил северный олень, работая над починкой союзного пирата. «Просто дело в том, что, он в основном заставил каждую тень вокруг нас стать осязаемой одновременно». После этого он отрицательно покачал головой. «Да, я не знаю точных подробностей, и я сомневаюсь, что кто-нибудь сможет проследить за этим. Просто в одну секунду был абсолютный хаос, а в следующую земля была разорвана, и море бродил вокруг, нападая на всех, кого мог найти. И мы еще не убежали. Почему именно? Из-за этого. Я проследил за копытом доктора, обнаружил, что он указывает на черную массу, простиравшуюся над краем земляной стены, и побледнел, когда понял, что это не просто извивающаяся чернота, это была темная и полностью подвижная колючая изгородь, которая заставила бы даже саму Малефисенту аплодировать. И именно тогда я понял кое-что еще, кое-что, что не давало мне покоя и заставляло мой желудок практически вываливаться из задницы. Траншея была слишком яркой, тени не было, это чертовски веская причина. Когда раздался еще один громовой удар, заметно дальше первого, я повернулся, чтобы посмотреть на своего партнера, который дрожал в своей скорлупе. «Саундбайт, выходите, выходите, где бы вы ни были». Я вздрогнул от отчетливо расстроенного голоса, который нахлынул на меня, полный садистского ликования. «А-а-окей, мне не нужно было это слышать. Это был не я. Вы можете быть чертовски уверены, что я напрягся от этого тихого шепота. Прошу прощения». Саундбайт высунул свои дрожащие глазные стебельки из своей раковины, чтобы бросить на меня панический взгляд. «Это тени. Сами тени говорят с ним. Что ж, это нечто. Хорошо, итак, прежде чем я полностью впаду в кататонию от совершенно оправданного раздирающего разум ужаса, я моргнул, осознав, что на самом деле не знаю, что делает Мория. На самом деле, подожди, что именно он делает?» Чоппер немного поколебался, но затем с усталым стоном опустил голову. «Ну, учитывая, что твоим кишкам не грозит опасность выпасть прямо сейчас, и никто больше не упадет в обморок, если я немедленно не доберусь до них, будет проще, если я просто покажу тебе». И с этими словами зоондоктор помог мне подняться на ноги. Нелегкий подвиг, учитывая, как мне казалось, что у меня в боку был чертов раскаленный стержень, и помог мне подняться по склону нашей траншеи. Оказавшись наверху, мы заглянули за край и увидели, ну, ад. Это, трудно придумать для этого лучшие названия, на самом деле. Представьте себе истерзанные войной поля ничейной земли, возникшие во время Первой мировой войны. Бесплодные равнины, пересеченные траншеями и взорванные ко всем чертям и обратно. То, что я увидел, было доведено до 100. Траншеи были менее целенаправленными сооружениями и больше выбоинами, которые были разорваны в земле, и выпотрошенные останки давно умерших покрывали практически каждый квадратный дюйм изуродованной земли. И что может лучше дополнить образ ада, чем дьявол, крадущийся по полю проклятых? Было немного трудно сказать, каково было точное психическое состояние Мории в данный момент, учитывая, что он стоял ко мне спиной, но, судя по тому, как его нога была заключена в колоссальный ботинок с шипами, сделанный из тени, который он использовал, чтобы топтать одну из траншей, было нетрудно догадаться о сути. Тот факт, что он дергался, как придурок, и смеялся, как сумасшедший, тоже был своего рода намеком. И еще была песня. «Все маленькие жучки, прячущиеся в своих норах, должны выйти поиграть». Мория напевал тонким голосом легиона, который он принял, прежде чем внезапно зарычать, когда он утроил скорость, с которой он ударял своей ногой, заключенной в тень, в землю. «Иначе я превращу вас всех в пасту и покончу с вами». Я жалобно булькнул себе под нос при виде проявления буквально безумного насилия, и никто еще не пытался его одолеть. «Почему именно? Ну-у-у-у-у-у!» Потянул Чоппер гримасой. «Во-первых, скри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и побудило нас и Морию резко обернуться. Оказывается, либо Чоппер был еще лучшим хирургом, чем мы думали, либо Фрэнки был лучше со своими разработками, но в любом случае конечный результат был один и тот же. Изрыгающий огонь робот-тираннозавр Рекс, который снова встал на когтистые лапы и несся к Мории, как сбежавший морской поезд. Чавк, а затем он вонзил свои клыки в шею Мории, как бешеный морской король. В течение напряженной и несколько сбивающей с толку минуты я почувствовал надежду при виде человека. Давайте сойдемся на разумном существе, которого пожирает король всех ящериц. Бесполезно, в ужасе прошептал Саундбайт. И затем эта надежда была жестоко уничтожена черной как смоль головой Мории, внезапно повернувшейся на 180 градусов, чтобы открыть бешено ухмыляющееся лицо двойника, которое издало чужеродное хихиканье,

изо всех сил стараясь сдержать желчь. За эти годы я много раз слышал слова «разорвать на куски», но никак не ожидал увидеть это в действии. Как, черт возьми, он это делает? Для начала полный психотический срыв, но я совершенно уверен, что тот факт, что он почти наверняка был социопатом высшего порядка, с самого начала не помогает, бубнил Чоппер мертвым голосом, приглушенным грязью, в которую он зарылся лицом. «Нет, я имею в виду буквально», — яростно прошипел я. Мория только когда-либо демонстрировала способность создавать одного двойника из своей собственной тени. Даже если бы он мог сделать больше одного, они должны были бы быть меньше из-за разделения ресурсов. Как у него может быть больше одной такой штуки в натуральную величину? Дьявольские фрукты — это чушь собачья. Пробужденные дьявольские фрукты делают просто чушь своей сукой, Саундбайт ответил моим голосом. Что ты, ах, запинаясь, закончил я, вспомнив, как именно началось все это дерьмовое шоу. Ты уверен, что он, ты имеешь в виду, помимо макротеникинеза, который он использует, фыркнул мой склизкий партнер. Затем он вздрогнул и опустил глазные стебельки. Я слышал, как это случилось, и позволь мне сказать тебе, в дополнение к тому, что мы уже сделали с ним. Выходите, маленькие жучки. Голос Мории разнесся по воздуху. Выходите, чтобы я мог содрать с вас кожу пальцами. Саундбайт задрожал от ужаса. На случай, если это не очевидно, он разъярился, дошел до кипения, вышел из себя. Бля, застонал я, проводя рукой по лицу. Сделав это, я включил свой разум. Хорошо, начнем с самого начала. Перекличка, кто все еще в сознании, а кто выбыл из строя. Виви, Кру, Мэри, Астп и большая часть команды Лолы вышли из строя вместе с вами во время первой атаки, ответил Чоппер с гримасой. Сначала я лечил их, но они уже получили слишком много повреждений в предыдущих боях. Они не проснутся в ближайшее время. Канис также получила довольно сильный удар. Я почти уверен, что Су, единственное, что не дает ей уснуть в этот момент. У Фрэнки еще много сил, но у него закончилась кала, подхватил Саундбайт. Лассу и Фангфрид изображают мертвецов в своих оружейных формах в разных местах, и это единственное, что они могут сделать, находясь в центре поля боя. Остальные из нас готовы сражаться, тихо раздался голос Робин. К сожалению, однако, все, кроме Усоппа и меня, имеют дело с разной степенью усталости от боя вплоть до этого момента, особенно Луффи, за Рейнами. Я скорчил несчастную гримасу, когда проверил цифры. Это была половина нашей команды, вышедшая из строя, и, хотя у нас все еще было три монстров и босс, это плачевно, когда вокруг моря происходит серьезная боевая зона. Тем не менее, приоритеты. Хорошо не обязательно хорошо, но это лучше, чем ничего. Я тяжело вздохнул, вздрогнув от звука того, когда море разбил еще одну траншею. Далее, прежде чем мы хоть что-то сделаем. Хаем, что это? Я замер, когда Мория внезапно заговорил. Отчетливый угрожающий тон был прерван безмятежным, хотя и безумным голосом, вопросом. Никто из жуков не хочет выйти и поиграть? Что ж, если так оно и есть. Легкий шорох привлек мое внимание, и у меня внутри все замерло, когда я заметил, что колючая изгородь, удерживающая нас в заперти, начала сдвигаться. Я просто раздавлю вас. Нам нужно двигаться, сейчас же. Не дожидаясь ответа, я схватил Чоппера и побежал вниз по траншее, пока он не затопит окопы шипами и не превратил нас всех в жижу. Подожди, Кросс, если я перемещу этих парней. Олень-человек оборвал себя сдавленным бульканьем, когда кончик колючей лозы начал пробиваться сквозь почву одной из стен траншеи. Это отличный план, и я сразу же приступлю к нему. Чоппер взвизгнул, внезапно переходя в тяжелую форму. Эй, Мория, выше голову. Сунув руку в сумку, он схватил и швырнул пузырек в бешеного шичибукая. Цветение вишни. Бросив взгляд через край, Мория бросил на флакон налитый кровью взгляд. Вредитель, пренебрежительно пророкотал он, и двойник выскочил, чтобы ударить по стеклу. Фууш, двах, только для того, чтобы взвизгнуть от шока, когда его и большую часть поля внезапно поглотила розовая дымка. Дымка, победоносно заключил Чоппер, на секунду гордо выпрямившись. После этой секунды он быстро отпрянул и бросил на меня безумный взгляд. Хорошо, он отвлекся. Что же нам теперь делать? Мы все еще в ловушке. Неуверенно промямлил я, не зная, что делать. Черт возьми, я, должно быть, был одурманен сильнее, чем думал. Обычно меня кусали в задницу только на втором шаге вперед, а не на первом. В поместье. Что? Я подскочил, когда саундбайт внезапно залаял. Все в поместье, приказал он. Там настоящий лабиринт. Если повезет, мы сможем потерять его в коридорах. Но разве мы тоже не заблудимся? Указал Луффи. Я так и знал, это апокалипсис. Усоп жалобно всхлипнул. Просто доверьтесь мне, черт возьми. Я знаю, что делаю. Хорошо, для меня этого достаточно. Давайте, ребята, сделаем то, что он говорит. Я действительно хочу, чтобы ты перестал играть в пинбол и принял решение о том, наступает конец света или нет. Луффи, нами устало застонало. Хватит, давайте просто уйдем, пока Мория не перестал утруждать себя прицеливанием. Вмешался я, глава 51.2. Хватит, давайте просто уйдем, пока Мория не перестал утруждать себя прицеливанием. Вмешался я, но как же все, кто пострадал? Потребовал Чоппер, бросая отчаянный взгляд на своих пациентов. Мы оставим их, и с ними все будет в порядке. Поспешно добавил я, когда глаза Чоппера вспыхнули голубым. Потому что Мория ищет боя, ему нужны живые мишени. Пока он знает, что жучки находятся в его поместье, он будет игнорировать всех остальных, чтобы сосредоточиться на нас, понятно. Голубой цвет исчез, но то, как Чоппер закусил губу, ясно давало понять, что ему все еще не по себе от этого плана. Тем не менее, он побежал со мной, когда я пробирался сквозь туман, спотыкаясь о трупы и извивающиеся тени, направляясь к особняку с привидениями. Я сделал крюк ровно настолько, чтобы следовать указаниям саундбайта туда, где лежали Лассу и Фангфрид, и на бегу привязал их к спине. В результате я сильно отстал от Чоппера и остальной команды, не оставив никого из них в поле зрения, когда переступил порог особняка. И 9, 10, 12, и оставшиеся катящиеся пираты спаслись. А теперь, кто-нибудь, сделайте выстрел, чтобы заманить его к нам. Рявкнул саундбайт. Мы ничего не видим в этом тумане. Раздалось несколько голосов. Пауза. Это первый раз в моей жизни, когда я возмущаюсь тем, что я такой хороший стрелок, простонал Усоп. Хорошо, хорошо. Специальная атака. Новая звезда. Фвабах. Вспышка безумно яркого света вкупе с оглушительным взрывом шума пронзила розовую дымку. Гьякх. Сердито взвыл Мория. Его силуэт метался из стороны в сторону. «Вы жалкие ублюдки! Я вырву ваши хребты через...» Внезапно угроза оборвалась, саундбайт скорчил гримасу. «Я люблю ненормативную лексику так же сильно, как и любой другой, но даже у меня есть свои пределы», — невозмутимо заявил он. «И, кстати, разве эта атака буквально не переводится как «звездная звезда»? Меньше язвительности, больше стратегии». Усоп выстрелил в ответ. «Нам нужно придумать какой-нибудь способ одолеть его, прежде чем...» «Итак, вы наводнили мое скромное жилище, не так ли?» Я резко остановился, когда голос Мории внезапно накатил на меня, как волна смолы. «Ну, если вы хотите поиграть, тогда давайте поиграем». Я дернулся, когда голос Шичибукая внезапно приобрел безошибочно убийственный оттенок. Его вдруг стало больше, по моим подсчетам. Категорично ответил саундбайт. Еще около дюжины, если быть точным, все чистые тени. Фи-фи-фо-фум, захихикал хор невменяемых. Готовы вы или нет, вы все покойники. Ненавижу испорченные рифмы, пробормотал кто-то. Я ненавижу тот факт, что, хотя я уже смирился со странной смертью в ту секунду, когда присоединился к этой команде, это превосходит все, что я мог себе представить, невозмутимо заявила Нами. Прежде чем кто-либо успел добавить еще больше язвительности, саундбайт внезапно рявкнул. «Все, пригнитесь!» Я не стал задавать вопросов, сразу же бросившись на пол. Грохот. И чертовски правильно сделал, потому что почувствовал, как что-то взъерошило мои волосы, прежде чем врезаться в другую стену столовой. Я случайно взглянул вверх, мельком увидев спиральное копье размером с большое дерево, лежащее на куче обломков дерева и штукатурки, которая быстро развернулась в одного из двойников, который затем развернулся и раскололся пополам своим слишком-слишком широким ртом. «Ох, чтоб меня!» «Нет», — резюмировал я, быстро развернувшись на каблуках и побежав. «Как? О, извините, я имею в виду, потому что ад был прямо у меня на заднице, и судя по множеству криков, которые я слышал, эхом разносясь по залам поместья, я был не единственным, кого преследовали». Пробежав дюжину или около того метров по коридору, я заметил приближающийся перекресток. Я попытался решить, по какому пути пойти. Поверни налево, а затем нырни за доспехи. Когда торопливое шипение моего партнера направило меня в сторону прохода, по которому я в настоящее время путешествовал, я последовал его инструкциям, и стена открылась, почему я даже удивился. Конечно, в особняке с привидениями есть тайные проходы, встроенные в него для обычных людей, а не только для мышей и пауков. Я нырнул внутрь и закрыл за собой дверь, прислонившись к ней с колотящимся в груди сердцем, ожидая либо своего спасения, либо неизбежной гибели. К счастью, продолжающееся сотрясение земли от топота двойника указывало на то, что теневой гомункулус прошел мимо меня и что я пока что в безопасности. Это было слишком близко, спасибо за это, Саундбайт, вздохнул я с облегчением, прежде чем окинуть своего партнера растерянным взглядом. Но как именно ты это сделал? Ах, точно, выдавила Канис. Затуманенный взгляд Саундбайта говорил о ее усилиях оставаться в сознании. Разве тебе не было трудно составить план поместья? Из-за того, что зомби так чертовски молчаливы, верно, подсказала Су с немалой долей отчаяния в голосе. Да-да, это мой новый ход, который я только что разработал, жестко сообщил нам Саундбайт. Выражение его лица было чистым сосредоточением. Отражая звуки от предметов, я могу получить хорошую карту своего окружения. Попытка пропинговать весь мой радиус не сработает, но я могу справиться с поместьем. Гастросонар, понял, понимающе кивнул я, прежде чем нахмурился, когда меня осенила мысль. Но, подожди, почему ты используешь это только сейчас? Почему не раньше? Раньше я мог только бросить свой голос куда-нибудь, и все. Но теперь я могу сказать, где я могу и не могу поднять шум и построить карту, основанную на этом. Спасибо твоему пробуждению, догадался я, прежде чем язвительно нахмурился. Ладно, серьезно, Саундбайт, если это то, что могут сделать пробужденные дьявольские фрукты, почему, черт возьми, ты не сделал ничего подобного в Эниэс Лобби? Потому что тогда я был полумертвый в своей раковине, и сейчас мне тоже некомфортно, огрызнулась моя улитка с таким же ядом. Знаешь ли ты, сколько энергии требуется, чтобы обмануть реальность? Я уже пробовал практиковать свои способности раньше, и каждый раз это почти уничтожало меня за 2 минуты. Я вздрогнул, когда звук раскалывающегося дерева и раскалывающегося камня эхом разнесся по всему особняку, и быстро использовал его, чтобы выразить свое негодование. Похоже, для него это не проблема. Какой ты бог шума, когда ты единственный, кто в равном положении с Морией, и ты столь же беспомощен, как и все мы. Яростно залаял Су, хотя я думаю, что ее гнев был вызван стенаниями Канис. Я подпрыгнул настолько, что действительно упал, когда то, что звучало очень похоже на долбанный звуковой удар, раскололо воздух. Я взглянул на свое плечо, намереваясь спросить об этом, только чтобы сразу прийти к правильному выводу. Алая кожа вместо серой, более свирепое выражение, чем любая улитка имела право иметь на своем лице. Нетрудно было догадаться, что я только что услышал, как треснуло самообладание Саундбайта, а потом он разразился тирадой. Равном положении, равном положении. Я черта б улитка а, т у д и краткое ц т б и тельха думаеше, что я не собипался ха об повид мягкий знак ц вой ц илы дальше послед ого. Как побудил Цейлы, по целет эго, как круце цеце, но бэ получил шрам на всю жизнь, мое тело просто не хочет чите обы через эниго правдилите ак много эх ебги, эмайт пе делы уп еличи поют цея, чем больше я проката и куюсь, но аха и бэ цею еще хаиски, да даже будучи пробужденным, нерешительно спросил Чоппер, очевидно, так же сбитый с толку, как и я, внезапной вспышкой моего партнера, а себе хаха пе обужди инхавым. Это ицка ажиха и реальности божестве ханова уявня, и вы не можете использовать те это безбожестве инхаой энергии. Саундбайт выстрелил в ответ, переведя взгляд в сторону Мории. Даже Мория перегибает, делая это сразу после того, как он пробудил силы. Он может быть возбужден яростью и адреналином, но поверьте мне, Это дерьмо не длится вечно. Даже если бы у меня было в 10 раз больше энергии, я бы не смог использовать столько энергии больше 10 минут, прежде чем... Тирада саундбайта резко оборвалась, ярость на его лице исчезла, когда и его, и мои глаза расширились от осознания. «Произойдет выгорание», — выдохнули мы в осознании. Я тут же расплылся в широкой ухмылке, высоко подняв глаза на своего партнера по слизи. «Именно поэтому мы держимся вместе. Это и то, что ты подтираешь мне задницу. Пе-пе-пе, подожди, дай мне разобраться, правильно ли я понял». С надеждой пробормотал Усоп. «Зе-зе-зе, значит, нам не нужно его бить, нам просто нужно пе-пе продержаться дольше него, бинго», — подтвердил я. «Он может продержаться так долго только таким, какой он есть, и с его безрассудством он не увидит, что его ждет катастрофа, пока она не ударит его по голове. Все, что нам нужно сделать, это подождать, пока его энергетический уровень не опустится. Ублюдки, где вы, черт возьми?» Я вздрогнул, когда поместье затряслось вокруг нас от силы рева. Тревожное количество пыли упало мне на голову и побудило меня начать карабкаться вниз по трещине, в которую мы были запихнуты, что может занять некоторое время, в течение которого он все еще может найти нас всех и размолоть в пасту. Поэтому я думаю, что нам лучше сжечь свечу с обоих концов, подтолкнув его, продолжил я. В достижении этой цели наша первая задача – выяснить, на что именно Мория способен. Для начала, самое очевидное, что он больше не способен контролировать не только свою собственную тень, но и окружающих его людей. Ну, если это тебя утешит, я не думаю, что он может контролировать наши тени. Брук прокомментировал это, по крайней мере, с намеком на позитивность. Он проходил мимо меня раз или два, но не воспользовался возможностью выставить меня на показ и помучить для своего развлечения. Над нами Мория издал еще один безумный смешок, и я не думаю, что он достаточно безумен, чтобы добровольно упустить такую возможность. Я кивнул в знак согласия. В этом есть смысл. Ему всегда нужны были большие ножницы и особенно яркий свет, чтобы украсть чью-то тень. Он не мог просто взять ее без усилий, поэтому контроль над ними, должно быть, все еще находится вне его рулевой рубки даже сейчас. Но подожди, вмешалась Нами. Разве он не должен все еще быть в состоянии определить, где мы находимся, из мест, которые он не может контролировать, например, как саундбайт с помощью сонара? Сомневаюсь в этом, вмешался саундбайт. Его диапазон просто взлетел до уровня, намного превышающего то, с чем он обычно работает. Это было бы все равно, что пытаться выделить полдюжины конкретных точек из абстрактной картины. Поверьте мне, научиться справляться с такой осознанностью – это не то, что вы делаете быстро, даже с ясной головой. Просто посмотрите на меня. У меня уже несколько месяцев дальность в милю, и я все еще упускаю детали. И все же, я полагаю, мы не собираемся просто испытывать судьбу и оставаться там, где мы есть. Сухо спросил Санджи. Если ты все это время сидел неподвижно, как идиот, то ты заслуживаешь того, что с тобой случится, кудряш, фыркнул Зара. Заметка для себя. Придумать технику, имитирующую мясорубку, после того, как мы выберемся из этого беспорядка, проворчал Санджи. Ух, игнорируем этих двух идиотов. Какова наша стратегия, Кросс? Спросила Нами. Ждать его самоубийства, но также, как и противостоять ему лицом к лицу, и будет практически невозможно провести внезапную атаку, если у теней буквально есть глаза и уши. На самом деле, не так сложно, как ты думаешь, Робин, спросил я. Я думаю, что Мория имеет меньше контроля над тенями, чем мы предполагали ранее, пояснил наш археолог. Он сознательно контролирует тени, которых осознает, конечно, но когда он не обращает внимания, я верю, что его силы отдаются на контроль подсознания. Я моргнула в замешательстве. Какого черта? Что привело тебя к такому? Я чувствую, что мне следовало бы привыкнуть к тому, что на мой вопрос ответит до того, как я закончу его задавать. Может быть, я слишком переусложняю. Но опять же, как, черт возьми, я мог ожидать, что секретный проход, в котором я находился, выведет меня в толпу теней. Если быть точным, я обнаружил, что стою ошеломленный в слегка суетливой толпе чучел, сделанных из тени, полулюдей, таких же телесных, как струйки дыма. Экспериментальное дуновение моей руки минимально нарушило одно из них, но оно также быстро восстановилось, даже без намека на тревогу. Я вздрогнул, отдергивая руку. Я беру свой вопрос обратно. Какого черта я чувствую атмосферу воссоединения семьи Адамс? Саундбайт нервно сглотнул. Приветствую тебя, дорогой брат. Гах. Саундбайт и я взвизгнули синхронно, почти выпрыгивая из наших соответствующих оболочек и кожи, когда мы развернулись лицом к лицу с Робин, откинувшийся в мягком кресле, вертя в руках бокал шампанского. Вижу, ты вошел в мою гостиную, ухмыльнулась она. Снимается. Полностью снимается. Саундбайт вздрогнул. Я потратил мгновение, чтобы кивнуть в знак согласия, прежде чем бросить взгляд на напиток Робин. Скажи мне, самая жуткая сестра, ты действительно думаешь, что в этой ситуации разумно пить, учитывая, что я совершенно уверена, что у меня как минимум минус 3 пальца до конца боя? Заметила она, поднимая руку, в которой не было кубка, и показывая 3 забинтованных и окровавленных пальца. Я сочувственно поморщился. Продолжай. На самом деле, я собираюсь приступить к этой технике мясорубки прямо сейчас, сказал Санджи. Его голос был спокоен, как свежее, немаркированное минное поле. Должным образом отмечено, понимающе хмыкнула Лола. Но вернемся к рассматриваемому вопросу, как именно это нам помогает. Ну, я, мой мозговой штурм потока сознания был задушен в своей колыбели внезапным шарканьем. Обернувшись, я увидел, что теневая сборка разделяется ровно посередине. Какого черта? Ну, а теперь, задумчиво произнесла Робин, вставая со своего места, чтобы оглядеть толпу. Похоже, у нас почетный гость. Неужели? Задумался я. Любопытствуя, я осторожно пробралась сквозь толпу, пройдя через несколько теней, прежде чем, наконец, выбралась на расчищенный путь. Действительно, по проходу шла процессия, и одна фигура, в частности, была окружена другими. Знакомая фигура. Знакомая фигура с безошибочно узнаваемой улыбкой. Я ошеломленно наблюдал, как улыбающуюся тень провели мимо меня. Святые, это золотой Роджер. Что? Робин от неожиданности пошатнулась. Че? Саундбайт согласился. Что? Пискнули почти все остальные. Король пиратов. Круто! Воскликнул Луффи. Где он? Где вы? Я хочу встретиться с ним. Я хочу встретиться с ним. Ах, нет, нет. Я поспешно уточнил. Не настоящий Роджер, просто копия, имитация, подделка, которую тени извлекли из памяти Мори. Как это может быть? Не был ли Роджер раньше Мори? Спросил Фрэнки. По большей части, да. Я медленно кивнул. Мори никогда на самом деле не встречался с Роджером, но он присутствовал в его последний день жизни. Интересно. Робин задумчиво подперла подбородок. Итак, мы стоим посреди театра теней, который воссоздает память Мори о казни золотого Роджера. Его силы, должно быть, смогли наугад вытащить это из его головы из-за того, насколько сломана его психика, и я сомневаюсь, что это единственная подобная сцена, которая происходит в данный момент, добавил я, сочувственно поморщившись, когда мне пришла в голову мысль. И учитывая, в каком состоянии сейчас его мозг, держу пари, если бы он наткнулся на одну из таких сцен, он не смог бы. Я замолчал, когда мои синапсы начали работать с перегрузкой. Твое ошеломленное молчание либо очень обнадеживает, либо указывает на гибель, Кросс. Не мог бы ты оказать нам всем услугу, не оставляя нас в неизвестности, потребовал босс. О, конечно, убей мой механизм преодоления, усмехнулся я, прежде чем ухмыльнуться. Но хорошо, я только что придумал план. Сначала всего 2 вопроса. Фрэнки, ты уже заправился? Саундбайт привел меня на кухню, как только мы добрались до поместья, Кросс. Просто хочу убедиться. Другой вопрос. У кого-нибудь есть какие-либо возражения против того, чтобы наживаться на травме психически немощного человека? Ответы варьировались от «нет», «не-не», да «хорошенько поджарь этого ублюдка». Я со злорадной ухмылкой сложил пальцы домиком. Превосходно. Бум. Мы все нервно посмотрели вверх, когда комната внезапно затряслась, с потолка посыпалась пыль. Возможно, стоит поторопиться, Кросс. Мория достаточно устала искать движущиеся предметы, чтобы теперь нападать на то, что не движется. Спешу, подтвердил я, поморщившись. Вот что мы сделаем. О, глава 51.3. Гибко Мория, Шичибука и в настоящее время безумный, как шляпник, рычал и бормотал, его неистовое, но широко распространенное внимание усиливало его чувства и помогало продолжать искать кого-то, кого он мог атаковать. К несчастью для него, ничего не выходило. Единственными телами, с которыми он столкнулся, были очищенные трупы его армии зомби, которые очень мало помогли его психике, его и без того изношенное здравомыслие разваливалось с такой скоростью, которая привела бы в ужас большинство телепатов. Набросившись на другую стену, пробив в ней дыру по форме напоминающую двойника, как в жутком мультфильме, его разочарование выразилось в яростном реве. Где, черт возьми, эти нечестивые асы, эти вредители? Однако прежде чем его разглагольствования набрали скорость, вспышка движения в углу налитого кровью зрения Мории привлекла его внимание. Злобно ухмыляясь и двигаясь с быстротой, которой его масса никак не могла оправдать, он развернулся, взмахнул окутанной тенью рукой. «Капитан, помогите!» И замер, когда откуда-то издалека донесся голос. Он донесся до него громко и, ну ладно, голос был не таким ясным, но, сквозь пелену ярости ему показалось, что это звучит знакомо. «О боже, нет!» — крикнул он, медленно и нерешительно поворачиваясь на голос. «О боже, это ты, капитан!» — завыл голос, становясь все яснее и яснее с каждым словом. «Вы должны спасти нас, капитан, а он слишком силен. Нас сейчас, ах, нет!» — отчаянно закричал Мория, когда безошибочно узнаваемый голос «О боже!» его навигатора закричал в агонии. «Нет-нет-нет, этого не может быть!» «Держись, о боже, я уже в пути». Все мысли о печально известных новичках, монстрах, зверях и очищенных зомби-армии товарищах вылетели у него из головы, когда он мчался по коридорам поместья. Его подсознание погружало его в кошмар, от которого он никогда не просыпался, и все же его глаза отказывались закрываться, даже когда они передавали напоминание об этой трагедии прямо в его мозг. Там, с одной стороны, когда он бежал, группа лохмотьев, на которых был символ его повара по МГМХ. Вон там, разбитые остатки знакомого шлема и посоха, с которыми Ахауп Вайтехаас никогда бы не расстался, если бы не. И эти мечи, эти гигантские мечи, разбитые и разбросанные повсюду, как мусор, они могли принадлежать только МММММИ, одному из его сильнейших бойцов. Но если все эти драгоценные предметы здесь, тогда... «Тогда, нет, моя драгоценная команда, моя драгоценная команда!» Мория вздохнул, слезы ярости и агонии потекли из его глаз, даже когда он еще быстрее двинулся к тому, кто, как он знал, надеялся, молился, был еще жив. Время потеряло всякий смысл, когда он бежал, как ему казалось, часы, дни, годы, и мир вокруг него превратился в тусклую темноту. Перепуганный капитан делал огромные глотки воздуха, когда паника вонзила свои когти в его сердце. Холодный воздух вонзился в его легкие, как нож. Было холодно, так холодно, что он почти ничего не чувствовал, кроме крови. Мория задохнулась от ужаса, когда двинулся вперед, гнилая жидкость прилипла к его ногам. Кровь, кровь повсюду, озеро, океан, простирающийся так далеко, насколько он мог видеть. Горизонта не было видно, потому что багрянец заходящего солнца идеально сливался с грязной землей. Единственное, что прерывает жидкую смерть — жизнь-смерть, доказывая, что под ней действительно была земля, были физические останки. Груды тел, десятки тел, каждая выше предыдущего и каждая искалечена хуже предыдущего. Раздавленные, разорванные на части, обезглавленные, убитые. Единственное, чего нельзя было найти в этом адском пейзаже, так это малейшего проблеска милосердия. Капитан. Но, несмотря на все эти смерти, все еще оставался один фрагмент жизни. Единственная искалеченная рука, принадлежащая искалеченному телу, дрожащая, тянущаяся, чтобы ухватиться за что-нибудь, за что угодно. «Нет», — выдохнул Мория, падая на колени и хватая выжившего за руку. Этот голос, лицо, он с трудом мог поверить, в каком состоянии был его первый помощник. «Нет, нет, нет, нет. Капитан, почему? Капитан, почему? Останься со мной. Ты не можешь. Все остальные, ты не можешь. Капитан. Капитан, почему?» Тяжело дыша, пустые глаза смотрели мимо Мории. «Ты должен бежать. Он идет». «Кто?» — отчаянно потребовал Мория, тряся своего первого помощника так сильно, как только осмеливался. «Кто идет? Кто это с тобой сделал? Кто сделал это с моей командой?» «Я». Мория замер, когда мир внезапно погрузился во тьму. Но не из-за того, что солнце завершает свой спуск. Скорее, наступила темнота, потому что все было окутано самой глубокой, похожей на смолу тенью, которую Мория когда-либо видел. Медленно, медленно пират повернул свою трясущуюся голову к небу и увидел гору, дьявола, дьявола, силуэт на фоне багровых просторов неба. Перед лицом такой мощи, что еще мог сделать Мория, кроме как трястись и дрожать от ужаса, хватая ртом воздух. Ах, а-а, хм, голова дьявола слегка повернулась, как будто он только сейчас обратил на него внимание. О, маленький жучок, ползающий в грязи. Дьявол переместился, и мир Мории был охвачен рукой. Лучше раздавить его. Это было все, с чем мог справиться разбитый разум Мории. С воплем ужаса, оболочка пирата развернулась и бросилась бежать так быстро, как только могла, карабкаясь по скользкой земле. Сейчас же, бах, гах, сказала оболочка, затем взвыв и вскинув руки в агонии, когда мир внезапно взорвался чистым светом, жаром и болью. О, время до цели, концепция, которую Канис однажды рассказала нам, обслуживая свой арсенал. По сути, это шквал дальнобойных атак разных типов таким образом, чтобы все они поражали цель одновременно. Судя по тому, что она описала, это было то, что обычно требовало большой практики. Как оказалось, слепое отчаяние сработало при крайней необходимости, о чем свидетельствует множество атак, которые одновременно пронзили воздух. Подводя итог, можно сказать, что орда состояла из темпа удара молнии, клубка потрескивающих электрических щупалец, огненная базука, столб перегретого и переливающегося воздуха, гастропеса комбо, бас мортира, второй столб перегретого воздуха, только этот был окружен мерцанием опасно вибрирующего воздуха, 108-й калиберный феникс, волна острова, как бритва воздуха, сверхспециальная атака, стая звездных жар-птиц, и, наконец, полдюжины пылающих инферно в форме птиц. То, что половина атак была основана на огне, тоже помогло. В любом случае, каждый из них ударил Морию прямо в середину его лица, вызвав вопль боли и ярости, щедро окрашенный страхом, и, что более важно, заставивший Чебука отшатнуться назад, в результате чего он покачнулся на самом краю пещерообразного интерьера морозильной камеры 900. К сожалению, в этот момент Мория решил показать, почему его выбрали Шичибука им, продемонстрировав достаточно средств, чтобы удержать равновесие, когда он ударился о перила морозильника, несмотря на явную агонию, написанную на его лице. Тем не менее, это было то, что можно было легко исправить.